Доброхотов под утро к Тиме прибегал. Говорит, и в Веретьях такая же резня была. — И там Звонцов виноват? — спросил Настась Павловна Акимова. Тот усмехнулся. — Там председатель совета Алексашин первым свою свинью зарезал, ну и пошла к Тавасе. Представляю, как Возвышаев причастит его, да и нам перепадет. — А может быть, с Возвышаева и начинать надо? — сказала Мария. Акимов крякнул и вопросительно поглядел на нее, потом заторопился. Ну, пошли, там уж поди собрались. На агроучастке их ждали. И Возвышаев, и Чубуков, и Радимов, одетые на выход, сидели за столом мрачные и курили. На приветствие вошедших никто даже не ответил. «Чем нас порадуете?» — спросил Возвышаев, и потому, как был задан вопрос, и по выражению лиц сидевших было ясно, что им уже все известно. Подсчеты пока не проводили, но прикинули. «Свиней 70 за ночь закололи», — ответил Акимов. «Чья агитация?» Возвышаев буравил глазами вошедших и даже сесть не предлагал. «Думаю, что стихийно». Акимов переминался с ноги на ногу, поглядывая на стулья. «Думает, знаешь кто?» «Боров на свинье!» — взорвался Возвышаев и грохнул ладонью об стол. «Ты мне ответишь за каждую свинью персонально!» «Я вам что, пастух?» — огрызнулся Акимов. «Молчать!» — рявкнул Возвышаев и встал из-за стола. Мария рванулась от дверей к лестнице наверх. «А вы куда?» — остановил ее Возвышаев. «Вы сперва научитесь разговаривать в присутствии женщин, а потом спрашивайте», — ответила она, глядя на него с вызовом. «Мы сюда приехали не за тем, чтобы давать уроки вежливости, а выполнять задание партии. Так вот, садитесь и ждите своего задания, если вы коммунист». Возвышаев указал ей на стулья у стены. Мария, стиснув руками поручень балюстрады, с минуту постояла в нерешительности и, наконец, отошла к стене, села. Возвышаев кочетом прошелся вокруг Акимова, руки засунув в боковые карманы пиджака, словно прицеливался, с какого бока взять его. Но тут растворилась дверь, и вместе с клубами холодного воздуха в комнату вошла целая орава мужиков. Впереди Юрки Доброхотов. Он в момент сорвал с головы заячью шапку и торжествующе оглядел всех вошедших, как отделенный своих солдат. «Вот, мол, скольких привел я к вам на поверку». За ним вошли Алексашин, Ежиков и четверо активистов, все в нагольных полушубках красной дубки. Возвышаев, пятясь задом, как бы с дальнего расстояния, оглядел всех и, наконец, разрешил садиться. «Доброхотов, докладывайте». Возвышаев и не поглядел на Алексашина, будто он и не председатель совета, и вообще его вроде бы тут и не было. Доброхотов пригладил свои жидкие белесые волосенки, шапку кинул, руки по швам и, поблескивая голубенькими, невинными, как у младенца, глазами, начал шпарить, словно стихотворение читал. Наш комсомольский патруль за ночь дежурства установил. Первое. Зарезано свиней 74 головы, притом все в нарушение постановления о сдаче государству шкуры и щетины были опалены на огородах и в банях. Второе. Забито 12 бычков-полуторов и 17 телят. Третье. Зарезано 62 овцы и 2 общественных барана. Четвертое. Бывший пастух Рагулин забил одну корову, а двух лошадей отогнал в лес в неизвестном направлении и спрятал. Теперь он остался при одной лошади и при одной корове. «Егор, запиши», — кивнул Возвышаев Чубукову. «У нас все записано в точности и поименно». Доброхотов распахнул пиджак, вынул из внутреннего кармана сложенную вдвое школьную тетрадь и подал ее Возвышаеву.